снимают, да? Смирнов, новый редактор, говорили из бывших военных. И еще говорили, что он какой-то больной человек, припадочный. Зина его боялась. А вскоре завздыхали тощие старушки, то одна, то другая. Вот жизнь-то грешная нелегка, в магазинах все дорого, на базаре и того пуще. А ведь топливо на зиму припаси, а будку да одежку обнови. Белые рубахи для всеобщих родений тоже поизносились. И, наконец, сказали Зине прямо: «Чего уж, доченька, второй год доживаешь. За жилье мы ни копеечки не брали, а теперь-то уж ты не обессудь. Рубликов по 100 хотя в месячишко». «Да вы что?» — проговорила Зина. «Да за 50 отдельную комнату снять можно. А это еще какие хозяева попадутся? А мы уж и за ребеночком твоим ходим, как за своим, и вообще удобства делали», — не отворачивая глаз, заявили старухи. «Ведь Ефимка-то, когда Свищев похаживал, мы к соседкам сразу». «Какой Ефимка?» — еще более удивилась Зина. «Да Христос наш, Гришка! В миру-то он Ефимка Свищев. На жилдороге кладовщиком служит». Зина непонимающе переводила глаза с одной старухи на другую. «За прошлое-то мы ничего и не требуем. Ну, может, по-старенькому платьишку дашь. Для тебя это не добро, а мы на базаре продадим», как ни в чем не бывало, продолжали старухи. «А уж наперед-то по 100 рублей не меньше. Бог-то он справедливость любит». Однажды, придя с работы, Зина увидела, что единственный ее чемоданишко пуст. «Это как же? Это что же?» — только и выговорила Зина. Больше слов у нее не было. «Да ведь сама обещала нам кое-чего из тряпья за квартирку», — помаргивая невинно, заявила Гликерия. «Мы с сестрой Евдокией на базар снесли». «Чего я вам обещала? Как это снесли?» — повысила было голос Зина. Но тут вмешалась Евдокия, зловеще зашипела, пристукнув по столу костлявой ладошкой. «Чего еще? Ишь, греховодница! Вот скоро причащение кровью Христовой будет. Живо подскажем Григорию, чтобы обмочил твою спину-то». Зина тотчас представила себе, как корчился от боли парень, прижатый к полу, как наклонился над ним Григорий с бритвой в руках и примолкла. «То-то же!» — удовлетворенно промолвила Евдокия. «Вот и не вздумай тут нам богохульствовать!» И Зина осталась почти голой. А дальше пошло еще хуже. Старухи стали забирать ежемесячно всю зарплату, 100 рублей за квартиру, остальное за питание. Но кормили так, что Зина всегда была голодной. «Божье слово душу смиряет, а глад — тело», — внушали старухи. «Так и сподобишься». Зина частенько подумывала бросить пустой чемодан у старух и подыскать себе другую квартиру, но боялась. Как она одна с ребенком? Однажды, возвращаясь с работы, думала невеселые свои думы. Григорий недавно предупредил: «Скоро родение всеобщего греха». Зина давно замечала, на молениях обшаривает ее глазами какой-то угрюмый бородатый сектант, и, услышав предупреждение Григория, содрогнулась. Она знала, что произойдет на этом родении. В переулке, словно поджидая ее, стояла Марфа, опершись на суковатый костыль. Впрочем, она действительно поджидала Зину. «Здравствуй, косатушка! Господь с тобой, моя доченька!» — заговорила Марфа. «Приметила я, все ты по этому переулочку ходишь. Как живешь можешь-то?» «Какая жизнь!» И Зина невольно всхлипнула, ткнулась в плечо старухи. «Ну-ну, люди ведь кругом. Тут я замечаю, неласковое ты ходишь все. Айда ко мне. На заезжем ноне никого нет». Приведя Зину в свою коморку, Марфа опять, как в первый раз, стала поить ее чаем. «Бабушка, бабушка, кому ты меня толкнула?» — опять заплакала Зина. «Ведь говорила, хорошие люди. Да ведь с Богом в душе вроде, а так кто их знал, что поганые хлыстовские обряды сполняют.